Глава 61. Саша. Взяла в руки тест, словно это бомба замедленного действия. Так больше не может продолжаться. Я сейчас описаюсь, а потом сдохну от любопытства до следующего дня. Я половину ночи не спала из-за дурацких мыслей. Ну как так-то? Теперь сиди и думай, беременная я или нет. Кстати, с Мелким вчера просидели мы очень долго. Сначала все-таки перемерили все его платья. Но как иначе, когда в честь тебя называют целый бренд одежды? Гордости моей не было предела. Я даже выбрала себе кое-что из коллекции. Темно-желтого цвета, практически терракотового. Очень красивое, утонченное и предупреждающее. Словно мне на лбу написали: «Не подходи, шикарная русская тетка вышла на тропу войны». То, что надо для защиты моего ребенка. Потом мы много болтали, и Серкан рассказывал о том, как теперь бабушка не только поддерживает его, но и спонсирует. Нет, не деньгами. Навыками, знаниями. И вообще оказалось, что у нее талант. Еще бы она так не уставала. В какой-то момент Серкан признался мне. Я так привык к ее контролю, к ее критике и установке границ. Вообще во всем. Что совсем упустил из виду возраст. Она стала старой, Саш. И мне очень страшно ее потерять. Она ведь заменила ему мать. В ней столько мужества и силы. А я не могу пописать сверху на тест на беременность. Скуха. Во всех смыслах. Собралась с мыслями. Мне бы тут не помешал Серкан. Не потому, что я боюсь, а потому, что просто момент напряженный. Я же в прошлый раз так узнала внезапно. Долго тупила, не могла слова вымолвить и все такое. Чуть Серкану не спалилась. Интересно, что бы такого было, если бы он узнал сразу. Но мы теперь уже никогда не узнаем. Поэтому останется тайной, покрытой мраком. Ладно. Я взрослая, самодостаточная женщина. Я мать, в конце концов. Тараканы, верно же я говорю? Стройный поддерживающий хор в моей голове говорил о том, что я, кажется, окончательно спятила. Ладно, Борис, во второй раз не так страшно будет, да ведь? Достала специально приготовленную тару для мочи из загашника. Что я сделала еще в России? Достала еще 3 высокочувствительных теста. Ну, на всякий случай, я же готовилась. Ну ладно, родненькие, поехали. Села и наполнила емкость. По очереди опустила 3 штуки внутрь. Если там что-то и есть, то есть. Так что не вижу ни одной причины не доверять. Срок уже подходящий. Первый день задержки и все такое. В общем, засунула все это богатство и сижу, жду. Спустя пару минут моя жизнь начала подгонять меня. На панике, на расслабоне, на треморе ручек. Как больная маньячка вглядывалась в маленькие полосочки и кассеты. Короче, ну что так долго? Сначала выдохнула. Ни одной второй полоски, кайф же. Кайф? Вот странное существо, женщина. Когда ей эта беременность нафиг не нужна? Когда это, очевидно, ошибка и вообще? А то видишь одну полоску и выть хочется от обиды. Как это называется вообще? Разочарование от того, что не беременна? Но при этом ты и хотела быть не беременной. Но что это, мать твою? С ужасом, затаенным восторгом и всеми другими эмоциями, что коктейлем смешались внутри меня, я наблюдала, как проявляются 3 вторые полоски и 1 плюсик. Да чтоб тебе, бесплодная турецкая поросятина! Я беременна! Беременна я. Опять. От секса с турком. От грёбаного Серкана не балата. Где мой телефон? Где мой телефон, я спрашиваю. Я сейчас ему все выскажу. Вот вообще все. Стук в дверь отвлек меня от мыслей про возмездие. Пошла открывать. Увидев стоявшего, запустила в него баночкой. Благо мочу я из нее вылила. Хотя жаль. Ты гад турецкий, ты турецкое брехло. Серкан смотрел на меня в шоке. Он огляделся и толкнул меня в номер, а я одушипнула его по колену. Он выругался на турецком. «На русском материть, скотина ты такая! Бесплоден он?» «Бесплоден! Да у тебя там в штанах турецкая армия с захватом всех плевн на свете!» «Ты к каким врачам ходил? Что за шарлатаны выписали тебе этот диагноз? Я хочу воткнуть ему положительный тест в глаза, а лучше в жопу!» «Саша, ты что?» «Беременная я! Снова от тебя!» «Да чтоб у тебя уши отвалились!» Вовремя спохватилась я. Тараканы охнули. Они нахрен точно не были согласны. Тем не менее, схватила пульт от телевизора и запустила Серкану в лоб. Он улыбался, как идиот, а я не собиралась сдерживать истерику. «Спасибо, любимая! Пошел в жопу! Ты же так не любишь!» С ухмылкой сказал он. «Рррр!» — завопила я, швыряя в него подушку. Благо, этого добра на кровати валялось достаточно. Следом пошла туфля, потом вторая. «Блин, надеюсь, я их не сломала, а то они под платье. Где мои шлепки? Они старые!» Швырнула в Турка еще партию неприбитых вещей. «Какого хрена я опять от тебя беременна?» — заорала я. Естественно, в эту же самую секунду открылась дверь. Угадайте с трех раз, кто стоял за ней и все слышал.